Короткие рассказы для детей. История 144. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Евангелие от Матфея, 6 глава, 11 стих. У Иоганна Троян есть стихотворение о хлебе. Называется оно «Большой каравай». Смысл его таков. Из пекарни принесли хлеб в дом. Большой каравай. Мама благодарна за него и тут же с радостью начинает нарезать его на ломти. Дети стоят вокруг, ожидают каждый свою долю. Стоит только спросить. «Хотите еще?» Со всех сторон торопливо отвечают «Да». Мама старательно отрезает кусок за куском, а ей, в конце концов, достается только краюшка от всего хлеба. Но мама радуется. «Как хорошо! Дай Бог, чтобы всем, как у нас, хватало досыта хлеба!» И каждой маме досталась еще ее краюшка. Сегодня дети часто неблагодарны. Эта колбаса невкусная. Этот сыр я не ем. Хлеб уже старый. Окорок такой соленый. Так они выражают свое недовольство. В школах лежат куски хлеба в урнах. А в Африке и в Индии, и в других странах люди умирают от голода. Разве это не грех выбрасывать хлеб? Жил-был однажды крестьянский мальчик. По утрам он не хотел кушать геркулесовую кашу и все время ворчал. Когда он однажды снова отложил ложку в сторону, мама спросила: «Карл, почему ты не ешь суп? У него такой дурной вкус, и я вообще не люблю молочный суп». «Ну хорошо, оставь, пусть стоит», — сказала мама. «Если тебе это не нравится, значит, ты и не голоден». У Карла были сестренка и братишка. Мать приготовила корзину с едой, и они все с отцом отправились на поле. Карл помогал своему отцу. Он собирал камни на поле и относил их в сторону. Когда подошло время обеда, мать позвала всех кушать. Она снова приготовила геркулесовую кашу. Карл был голодным, и так как другой еды не было, он взял немного этой каши. «Мама, вот это вкусная каша! Она намного вкуснее той, что ты давала мне сегодня утром!» — воскликнул Карл восторженно. «Ах, Карл! Это та же самая каша, только ты теперь голодный, и каша стала вкусной. Голод – лучший повар. Давайте это запомним». А сейчас мы будем благодарить Отца Небесного за хлеб, который Он подает на каждый день. Попросим Его за тех детей, которым нечего кушать, чтобы Господь помог им и благословил их.